Мне предстояло съездить еще в одно место. Перед тем, как попрощаться с Мариной, я взяла у нее адрес ее родителей. Надо поговорить с вашей сестренкой, она ведь тоже свидетель. Попросила ее позвонить им и предупредить о моем визите. И теперь я подруливала к основательной старинной высотке со шпилем на величественной крыше. Подъезд был мраморный, лифт сверкающий и бесшумный, а консьержка почти даже и не свирепой. Правда, она лязгнула на меня клыками, но с кашей есть не стала, а могла бы. Очень уж сильно она смахивала на Бабу-Ягу. На 9-м этаже меня ждали. Я позвонила снизу по домофону, и тяжелая полированная дверь была слегка приоткрыта. Из щели прямо на меня глядел большой голубой глаз, до краев наполненный любопытством. Потом появился не менее пытливый нос, второй глаз. И вот уже передо мной стояла малолетняя Аленка, одетая в фирменную маечку и голубые, нарочито вытертые на коленях почти до ниток основы джинсы. «Вас я не знаю», — звонко сказала она, кивнув мне стриженной головкой. «Вы кто?» «Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры», — не моргнув глазом, соврала я. «А у нас уже был один следователь», — похвасталась Аленка. «Высокий, сутулый, с маленькими глазенками? Курочкин?» «Ага». «Это так. Не следователь, а недоразумение. Он у меня в подчинении. Ученик еще». «Такой старый и ученик?» «Второгодник», — отрезала я. «А-а-а-а!» Аленка сразу же потеряла интерес к следователю-двоечнику. Сама она, наверное, была отличницей. «Проходите», — отошла она в сторону. «Я только что из школы пришла. У нас там шахматная секция, каникулы. А папки с Горгошей нету. Папка в командировке, а она на работе». «Папы с кем?» «Горгошей. Это папкина жена. Я ее так зову, Горгоша. Сама придумала. А она и не обижается даже вовсе». «А почему Горгоша?» Признаться, образ Илоны никак не сочетался в моем воображении с этим грозным именем. «А вы про Горгону-Медузу слышали? Которая одним взглядом людей в камень обращала». «Это из мифов Древней Греции?» — уточнила я. «Слышала, конечно». «Ну вот, это про нее. Почти. Как посмотрит, ух, больше и говорить ничего не надо. И так все ясно. И папка перед нею на цыпочках ходит, если что-то натворит. И я. Строгая». Аленка уже провела меня в огромную, по площади чуть меньше стадиона, комнату, обставленную с безусловной, но не бьющей в глаза роскошью, и уселась в кресло, поджав под себя босые ноги. Мне она предложила стул с витиеватой, грациозно выгнутой спинкой. «Аленка, я с первой же минуты начала обращаться к девчушке так запросто, и та совсем за это не сердилась. А почему ты говоришь про Горгошу, папкина жена? Разве она не твоя мама?» Аленка покрутила головой. «Моя мама далеко, я ее уже 100 лет не видела». «Вот как? Почему?» «А она меня бросила. Пришла со мной к папке и подбросила, как котенка. Он сначала перепугался, а потом признался во всем Горгоше, и она его поняла и простила. Видали? Она такая». Можно было предположить, что речь идет о какой-то тщательно оберегаемой семейной тайне, но легкомысленная Аленка, как видно, была не слишком надежной хранительницей подобных тайн. Она как будто даже ждала, когда зададут наводящие вопросы. «За мной дело не стало. Расскажешь, Аленка?» Конечно, она рассказала. Но ее рассказ был обильно пересыпан таким количеством эмоций, молодежных жаргонных словечек, издобрен выразительной мимикой, что я изложу его в своем, более спокойном пересказе.